Кэтрин М. Валенте. Дни огненных мотоциклов. Сказать по правде, после превращения в зомби мой папа не очень-то изменился. Мама просто ушла. Впрочем, мне кажется, она всегда хотела просто уйти, ступить на дорогу и не оглядываться. А папа всегда хотел не мыть больше волосы, забиться в какой-нибудь подвал и рычать на всякого, кто осмелится подойти. Он и раньше гонялся за мной, орал и колотил. Однажды, когда я связалась с парнем, уже не помню, как его звали, папа меня укусил. Я не шучу. Он отвесил мне оплеуху, а я расхрабрилась и дала сдачи, отвесив оплеуху ему. Мы сцепились, вошли в клинч, как боксеры. Он не смог ни побороть меня, ни ударить, и в отчаянии укусил. Сильно, за кисть. Я растерялась. Мы смотрели друг на друга, тяжело дыша и зная. Только что случилось нечто дикое и абсурдное, а может, ужасное. Если мы рассмеемся, оно сделается смешной нелепостью, а если нет, сделается жутким и останется с нами навсегда. Я рассмеялась, а он нет, и я хорошо запомнила его взгляд. Черный, злобный, обещающий, что непременно достанет, возьмет свое. Теперь папа смотрит так всегда. Апокалипсис случился год назад, и это почти все, что я могу про него сказать. Ничего особенного в общем и не произошло. Не было золотого сияния в небе, земля не разверзлась, и не скакали всадники на бледных конях. Люди просто начали вести себя, как всегда хотели. Но раньше не могли, из-за полиции, начальства на работе, либо страха упустить свой шанс на великом рынке невесты женихов цветущего города Агасты. Все просто перестали бояться чего бы то ни было. И это подчас означало людоедство. Правда, такое случалось нечасто. Люди отнюдь не по любому случаю пускали в ход зубы. Чаще они просто стояли сгорбившись и таращились, а из носа утекла кровь. Потом выли, но не по-волчьи, а как мелкая раненая тварь, будто тосковали о чем-то. По идее, им не положено тосковать, все это знают. С тех пор, как работа в JavaShack стала, мягко говоря, бессмысленной, у меня появилось много времени для раздумий, но я все равно хожу туда по утрам. Если отнять у нас привычки, что останется? Я переворачиваю табличку на двери, открываю кассу. Я даже кексы делала, пока не кончилась мука. С морковкой и орехом макадамия по понедельникам, с сыром маскарпоне и манго по вторникам, с черникой и марципановой крошкой по средам и так далее и тому подобное. Когда-то перед моей дверью к 8 утра выстраивалась очередь из сенаторов. Последние кексы я принесла домой, папе. Он взял один и стал вертеть в окровавленных, распухших руках, пока кекс не рассыпался, после чего папа завыл жутко и жалобно и слезал прилипшие к пальцам крошки. А потом стал повторять мое имя, только невнятно, потому что язык жутко распух и сделался лиловым. Так вот и повторял: «Кейтлин, Кейтлин, Кейтлин». Теперь я пью кофе в одиночестве и записываю все, что думаю, в детскую тетрадку с огненным мотоциклом на обложке. У меня таких тетрадок целая стопка. Я неплохо подчистила окрестные магазины. Через пару месяцев перейду на тетрадки с розовыми принцессами, а потом с веселыми мелодиями. Я так отмечаю время. Есть дни огненных мотоциклов, есть дни футбольных огров и так далее и тому подобное. Апокалипсис меня особенно не затронул. Хотя, конечно, на самом-то деле у меня в кофейнике не кофе, а просто горячая вода. Арабики я не видела уже несколько месяцев, хорошо хоть электричество пока не отключили. В общем, я хочу сказать, у меня навалом времени, чтобы раздумывать о зомби, о себе и вообще о чем угодно. О вирусе тоже, ведь это был вирус. Кстати, вирус — это почти то же, что феи или ангелы. Но почему бы не посчитать, что во всем повинен именно он? Средневековые богословы до одури спорили, сколько ангелов уместиться на острие иглы. Я про это читала в книжке. Значит, ангелы крохотные, вроде вирусов, и такие же невидимые, иначе зачем про них спорить? Подсчитать их, засранцев этаких, и точка. Говорят, вирус. Такие пусть говорят. А мой папа взял и откусил себе палец. И воет так, будто затосковал до смерти, и жизнь не мила. Но если кто-то тоскует, значит, у него есть душа. А говорят, будто у них души нет, и они хуже животных, и уничтожить их — доброе дело. Так инструкции гласят. Или гласили в те времена, когда новые указания, что делать и как жить, появлялись каждую неделю. Иногда я думаю, ведь только по тоске и можно различить, есть душа или нет. Я и в свою-то душу иногда верю только потому, что еще могу грустить, а иногда кажется, что уже разучилась. Я не последний человек на Земле, далеко не последний. По радио идут свежие новости из Портленда и Бостона, а месяц назад поймала четкую, почти без шума, трансляцию из Нью-Йорка. Там народ загонял зомби в те же ангары, что и протестующих в 2004 году, а потом их травили газом и сбрасывали в море. В Бруклине пока проблемы, но Манхэттен очень даже неплохо держится. Третий канал по телевизору работает как часы, но передает сплошь инструкции. Я их не смотрю. Сколько раз человек может пересматривать билиберду вроде признаков заражения или что мы знаем о них? К тому же, у меня есть основания думать, что люди в телевизоре ни черта не знают. Однако, я вполне могу оказаться последним живым человеком в Агасте. Тут уж нет никаких преувеличений. Вы видели Агасту перед нашествием ангелов-вирусов? Дыра дырой, жуткая и убогая. Какой была, такой осталась. Едва ли не каждый год река Кеннебек заливает центр, и потому на главной улице работали всего 3 ресторанчика, но не все сразу. На одном непременно окажется жизнерадостный знак: «Мы скоро откроемся снова». И намалеванные часы с картонными стрелками, обязательно обломанными. В городе Агасте никогда и ничего толком не происходило. У реки дома сплошь обшарпаны, стены в выбоинах, двери заколочены, окна разбиты. На улице почти никого не видать, а кого видать, тот вялый и сонный. Газом всех снабжала Dead River Company. Мертвых хоронили на кладбище Burnt Hill. Так что апокалипсис практически ничего не изменил. Даже здешний Walmart закрылся до него, потому что никто там ничего не покупал. Знаете, давно, еще среди первых поселенцев, ну, которые явились в эти места в 1700 или вроде того, был некто Джеймс Пэрингтон, свихнувшийся однажды по зимнему времени и зарубивший всю семью топором, всех 8 ребятишек и жену в придачу. Джеймса повесили и похоронили на перекрестке, чтобы не вылез из могилы и не стал вампиром. Кажется, вот ведь глупость, а вы теперь посмотрите-ка вокруг. Я хочу сказать, жизнь в Агасте уже давно сошла на кривую, неправедную дорожку. Так что мы к апокалипсису отнеслись по-нашему, по-мэнски, как раньше к полному развалу всех и всяческих дел, и такому же полному наплевательству прочей Америки. Мы не удивились ни капельки. Да я уже давно не видела никого розовенького и жизнерадостного. Несколько месяцев назад, во времена Кермита и компании, куча народу двинулась в Портленд, но я осталась, потому что кто-то же должен позаботиться о папе. Знаю, звучит нелепо, но ведь нельзя было просто так бросить папу, который тебя укусил. Из-за этого в особенности. Я хочу, чтобы он меня полюбил. Чувствую, когда мне стукнет 30, я все равно буду торчать здесь, пытаясь казаться примерной дочуркой, в то время как его кровь подсыхает на кухонном кафеле. По третьему каналу говорят, зомби — просто оживший труп без памяти, непонятно, когда собирающийся успокоиться и себя не осознающий. Но я-то уже четко уяснила, я не в Манхэттене, Бостоне или хотя бы в Портленде. Я-то живу зомби, и мой папа вовсе не сидит в подвале на цепи. Он живет со мной, как и раньше. У меня все соседи, кто не удрал, в нарывах, и из них кровь сочится. Я тоже фильмы смотрела про зомби. И думаю, все смотревшие поначалу делали так, как оно в фильмах показано. Хватались за бейсбольную биту и махали направо-налево. Но я никого не убивала, и не кусал меня никто, даже и не думал. Жизнь, она не чертово кино. А третий канал все нудит и долбит, заколачивает в голову, что надо делать, а что не надо. Потому важно записать, как оно на самом деле. Хотя бы на случай, если кому-то придет охота, поинтересоваться, почему зомби плачут. Оттого я написала на обложке тетрадки, на линеечке, обозначенной как заглавие, кто такие зомби. И подписалась Кейтлин Зелинский. Там еще свободная строчка осталась для номера класса. Но если считать по-школьному, я бы оказалась в 14-м. Первое. Зомби. Неоживший труп. Ничего похожего на ночь живых мертвецов не случилось. Тут и слово «зомби» не к месту. Зомби — это когда жрец Вуду заколдовывает, чтобы служили ему. Но в Агасте не происходило ничего похожего. Мой папа не умер. У него только кожа полопалась и нарывы появились. Он перестал говорить и начал фыркать. Кровь из глаз потекла, и он стал кидаться на соседа, мистера Альмейду. Но папа не умирал. А если не умирал, значит, он не труп. Вы поняли? Недоумки с третьего канала. Зомби не людоеды. Это все недоразумение. Третий канал говорит, они не люди. И в тюрьму не попадешь, если их убиваешь. Значит, если они нас едят, это не каннибализм, а вполне нормальный для них обед. Ну, как некоторые собак едят. Конечно, это дико, когда американец собаку ест. Но ведь это же не каннибализм. К тому же зомби не едят людей. Если бы ели, я бы давно уже в тетрадке не писала, потому что сладких ясноглазых героев, которые бы девушек из Джава-Шек спасали, в Агасте нет и не предвидится. Зомби едят животных. Залежалое мясо в любом холодильнике, какой сумеют открыть. Батончики мюсли, если найдут. В общем, почти все едят. Однажды я женщину видела, незнакомую. Так она стояла на четвереньках у речного берега, загребала ладонями ил и ела. И размазывала по кровоточащим грудям и смотрела в небо, шевеля отвисшей челюстью. Зомби вовсе не безмозглые. Недоумков с третьего канала точно бы кондрашка хватило, если бы они такое услышали. Это же догма. Зомби неповоротливые и тупые. Ну, раньше я знавала кучу людей, куда тупее и неповоротливее зомби. В конце концов, мое заведение находится рядом с домом, где правительство штата. Иногда думаю, зомби от тех идиотов отличаются только тем, что выглядят похуже. Вокруг было полно слюнявых дебилов, только и желающих меня залапать. Во всяком случае, есть зомби-увольни, а есть пошустрее. Если девушка в прежней жизни бегала по утрам, так она и останется проворной. А если парень брюхом двигал, только чтобы каналы переключать, так он и сейчас черта с два кого-нибудь поймает. А мой папа еще не забыл моего имени, я почти уверена. Конечно, тут ничего не докажешь, ведь говорить зомби не могут, потому что у них у всех языки и глотки распухают. Вот и считается, что один из первых признаков хвори — это когда речь становится невнятной. А так, может быть, они вовсе и не глупеют от заразы и бегать умеют, как раньше, но вот общаться больше не способны, разве что вытьем. Я бы тоже завыла, если бы из ушей кровь шла и кожа трескалась. Зомби вовсе не пытаются убивать все, что шевелится. Папа меня не кусал, хотя мог бы, много раз. Конечно, зомби не безобидные. Мне пришлось натренироваться, подучиться быстро бегать, и на каждой двери у меня 6 замков. Даже на двери спальни. Папе нельзя доверять. Он все еще меня бьет. От его кулака на лице остается кровь и гной. Но кусать не кусает. Хотя поначалу каждый день рявкал и норовил вцепиться в шею. Но я-то куда проворнее. Я всегда была проворнее. Вот он больше и не пытается. Иногда стоит в гостиной. В углу рта собирается слюна. Потом капает на пол. А он все смотрит. будто вспоминает ту дикую ночь, когда меня укусил, и до сих пор стыдится. Я смеюсь, и он почти улыбается в ответ. Бредет назад в столовую и отдирает обои со стены, запихивает в рот длинные розовые полосы, словно содранную кожу. Я кое-что еще по зомби знаю, только описать это трудно, потому что непонятно. Я ж не зомби, где мне их понять? Это что-то вроде тайного общества, а я чужая. Я-то вижу, что делается, а шифры не знаю, не могу истолковать. И третьему каналу я бы рассказать не смогла, даже если бы телевизионщики явились в город со всеми своими камерами и меня усадили в шикарное кресло, вроде того, в каких сидят дикторши телешоу, похожие, как танцовщицы в мюзикле. Так и представляю. Скажите, дорогая мисс Зеленский, какие у вас основания считать их разумными? И что я отвечу? Разве только про папу, который раньше мог выговорить мое имя? Ведь про реку не расскажешь, никто не поверит. В конце концов, такого нигде больше не было. И я представляю, отчего. В Манхэттене народ так и рвется мертвяков истребить до последнего, а в Техасе вообще, не дай бог, зомби на глаза человеку попасться. Но здесь-то некому их убивать. Это их город, и они приучаются в нем жить, как обычные люди. Может, Агаста всегда им принадлежала, а еще Джеймсу Пэрингтону и Дэд Ривер Компани. Да здравствуют гноящиеся заразные короли и королевы апокалипсиса. В общем, было так. Однажды папа взял наш тостер и пошел из дому. Не то чтобы я тостером очень дорожу, но папа не часто уходит. Я ведь кормлю его гамбургерами с хорошим сырым мясом и вовсе не намерена разбивать ему голову битой. Зомби понимают добрые отношения. На следующую ночь он унес зеркало из столовой, потом микроволновку, кофейник, мешок с кастрюлями и сковородками. Ни в каких фильмах про зомби, хоть все их пересмотрите, не увидите, чтобы кто-нибудь, как мой папа, весь испятнанный кровью, в драном банном халате, перемазанном гноем, упаковывал кухонную утварь в большую наволочку с цветочным узором. Еще он снял фото с книжной полки, жутко несуразное, там мы все трое, папа, я и мама. Мне на фото 8 или 9, я в зеленой нейлоновой курточке и с длинными каштановыми хвостиками, улыбаюсь во весь рот, и папа с мамой тоже. На таких фото приходится улыбаться, фотограф заставляет. А если не хочешь, он чуть не на... А если не хочешь, он чуть не колесом ходит, чтобы люди улыбались, словно у него ангел за левым плечом вдруг возник с горстью иголок для всех своих собратьев. У мамы на носу очки слишком большие, папа во фланелевой клетчатой рубахе, рука такая же крупная, сильная, обнял меня, будто защищает. Тогда я тайком пошла следом. Скрываться от папы нетрудно, со слухом у него почти как с речью. Думаю, когда делаешься зомби, оно во многом вроде старости. В теле то одно отказывает, то другое, или работает в кривь и в кось. Говорить нормально не получается, слышишь плохо и злишься постоянно, потому что можешь все меньше, теряешь мир вокруг себя, и лучше уже не станет. Когда с одним человеком такое происходит, это трагедия. Когда происходит со всеми, это конец света. В Агасте ночью по-настоящему темно. Уличные фонари либо перегорели, либо их разбили выстрелами. Трудно отыскать ночи темнее, чем в Агасте поздней осенью, когда снег еще не выпал. Небо слепое, беззвездное, и холодно очень. Никаких тебе родных до боли пятен оранжевого химического света. Сплошной темный коридор пустой улицы. Никого, и лишь мой папа ковыляет, прижав фотографию гноящейся груди. Сворачивает к центру города, суется туда и сюда. Затем, наверное, тело вспоминает привычный маршрут, и папа пересекает Фрод-стрит. Я крадусь за ним, мимо магазинчиков на набережной, мимо джавашек, мимо пустых автостоянок у реки. Там, у неторопливо плещущей воды, собрались сотни зомби. Может, все зомби-агасты? Папа присоединился к толпе. Я смотрела, боясь вдохнуть. Никогда не видела столько в одном месте. Они не дрались, не искали добычи. подвывали тихонечко, печально так. Большинство что-то принесли: тостеры, выдвижные ящики платяных шкафов, лампочки, ломанные кухонные стулья, вешалки, телевизоры, двери от машин, мусор прежней жизни, унесенный из старых жилищ. Свое добро они почти с любовью бережно помещали в огромную кучу старого хлама, перешептывались, качаясь на сыром ночном ветру. Сверху скатилась лампочка, коротко вспыхнула и разбилась. Зомби не заметили. Их мусорный храм получился не ахти, но было видно, что это не случайная куча, а именно храм. Есть основание, на нем центральная башня, соединенная пролетами с недостроенной боковой башенкой. Между ними громоздилась мертвая электроника, обращенная дисплеями к воде. А между дисплеями стояли десятки, если не сотни семейных фотографий, вроде нашей, прислоненных к темным плазменным экранам, решеткам колонок. Несколько зомби установили новые фотографии, и не только своих семей. Миссис Хэллоуэй, моя учительница начальных классов, принесла фото китайской семьи и обращалась с ним так нежно и бережно, будто с собственным ребенком. Думаю, зомби не понимали, кто изображен на фото, лишь ощущали чувство семьи, теплого слитного единства, семья, которыми веяло от снимков. И это зомби нравилось. Папа поставил нашу фотографию в ряд к остальным и закачался, плача и воя, сжимая голову руками. Я втиснулась между скамейкой и потухшим уличным фонарем, стараясь сделаться незаметной, но зомби не обращали на меня внимания. А затем луна засияла над вершинами мусорных башен, встала между ними. Все зомби упали на колени, протянули руки к белому диску, и по изуродованным лицам заструились страшные черные слезы. Зомби выли и улюлюкали, и валились лицами в речной ил, и дрожали в экстазе, роняя клочки гниющих тел, старались изо всех сил выказать благоговейное почтение к святилищу, своему собору. Сейчас, я думаю, это был именно собор. Они выли страшно и жалобно, и я зажала уши руками, чтобы не слышать. Наконец, миссис Хэллоуэй встала и повернулась к собравшимся, заскребла ногтями по щекам, закричала бессловесно в ночь. Папа подошел к ней. Я думала, укусит, как меня тогда, как зомби кусают всякого, кого захотят. А вместо этого он ее поцеловал. Тяжело, неуклюже чмокнул в щеку, и на лице осталась кровь. Один за другим зомби целовали ее, окружили жадными ртами, ищущими и хватающими руками. Лунный свет залил ее лицо, выцветив, украв краски, и она казалась монстром из старого кино. Сплошь кожа и кровь. Миссис Хэллоуэй плакала, и от ее слез у меня защемило сердце. Она плакала и улыбалась, а когда все собравшиеся поцеловали ее, то начали раздирать на части. Каждый отрывал по маленькому кусочку, чтобы торжественно, в благоговейном молчании, съесть. Зомби не ссорились над телом, не пытались отобрать руку, ногу, либо глаз. И миссис Хэллоуэй не сопротивлялась. Думаю, она предложила себя в жертву, и они жертву приняли. Я знаю, как оно, когда молятся, верят и жертвуют. Я заплакала. Думаю, вы бы тоже заплакали, если бы видели это. Иначе меня бы вывернуло наизнанку, а плакать выходило тише и незаметней. Тело умное, оно само знает, что лучше в таких случаях. Но и плакать не получится совсем беззвучно. Кто-то из толпы принюхался, втянул носом воздух и повернулся ко мне. И тогда все как один посмотрели в мою сторону. Чувство локтя у них сильно развито. Они в толпе живее и умнее, чем по отдельности. Не удивлюсь, если через пару десятков лет они выяснят, как организовывать вещание на третьем канале, и примутся транслировать передачи «Три простых способа распознать человека» и «Что мы знаем о них?». Они кинулись на меня толпой, как зомби обычно и делают. Хватали и тянули, но их было так много, что никому это толком не удавалось. Я никого не убивала, но тогда пыталась всерьез, молотила кулаками, а они... Боже мой, они были мягкие, словно повидло. Рот я держала плотно закрытым, как и любой подросток моего поколения. Я была прекрасно осведомлена, как передается зомби-инфекция. Но меня не кусали. В конце концов, мой папа запрокинул голову и заревел. Я этот рев хорошо знала. Он и раньше так яростно ревел, и теперь не изменился. Зомби отстали, отошли, тяжело дыша. Тогда я впервые осознала, насколько они хрупкие и уязвимые. Они, как львы, на короткой дистанции в два счета догонят и задерут зебру. Но для этого нужно долго копить силы, и хватает их ненадолго. И вот я стою, прижавшись спиной к фонарному столбу, вытянув руки, растопырив пальцы. Задыхаюсь. Астма берет свое. Я вам тоже не марафонец. А папа приблизился ко мне, подволакивая сломанную левую ногу. Зомби не умирают, но и раны их не заживают. Я пыталась вправить ему ногу, одеть в лубок, и до встречи с толпой у реки это был единственный случай, когда меня по-настоящему могли укусить. Папа стоял рядом, на его бровях запекся старый гной, из глаз струились черные слезы, вывихнутая челюсть болталась, распухшие щеки сочились гноем. Он протянул руку и заухал тихонько, словно обезьянка. Для любого это, наверное, показалось бы обычным, животным звуком гниющего зомби. Но я расслышала совершенно ясно. «Кейтлин! Кейтлин! Кейтлин!» Мне некуда было бежать, а он коснулся моего лица, отвел упавшие волосы и окровавленным большим пальцем нарисовал круг на моем лбу, будто священник на Пасху. «Кейтлин! Кейтлин! Кейтлин!» Кровь его была холодна, как лед. После того никто не пытался напасть на меня, и я могла жить, как привыкла, хозяйничать в джавашек, писать в тетрадках. Теперь настали дни розовых принцесс, и я в безопасности. Отметина на моем лбу так и не сошла. Она потускнела, как родимое пятно, но по-прежнему на месте. Иногда я встречаю на улице зомби, растерянно и уныло блуждающего среди белого дня, щурящегося, будто не понимая, откуда берется яркий свет. Когда он замечает меня, глаза темнеют от голодной ярости, но потом он смотрит на мой лоб и падает на колени, подвывая и всхлипывая. Я знаю, это не из-за того, что я особенная какая-то, это из-за храма, растущего на берегах реки Кеннебек. Наверное, отметина значит, что я правоверная, кто-то вроде них, святая Кейтлин из Джавашек, покровительница живых. Иногда мне хочется уехать. Я слышала, что в Портсмуте их почти нет. Я могла бы добраться туда и на велосипеде. Наверное, даже удалось бы завести машину. Видела, как это делают по телевизору. Соединяют проводочки. Сперва я осталась из-за папы, но он теперь не часто приходит. Дома теперь нет почти ничего, что можно было бы отнести к храму. Папа молится там по-прежнему, стоя на коленях. В лунные ночи зомби не ходят туда и плачут, как потерянные дети. Кажется, я не покидаю Агасту потому, что хочу увидеть заброшенный храм. Хочу понять, зачем они поедают одного из своих. Мне кажется, это для них как причастие. А может, что-то совершенно другое. Хочу увидеть мир, который они построят здесь, в заброшенной столице штата. Может, те, кого мы называем зомби, не больны, но они как маленькие дети, мало что понимающие, агрессивные, легко злящиеся и огорчающиеся, ведь в мире вокруг все не так, каким хотелось бы. За окнами Джавашек день клонится к вечеру, солнце уже по-зимнему тусклое. Я наливаю горячую воду, и вдруг мне приходит в голову. Раньше когда писали и говорили про апокалипсис, подразумевали, что он откроет нечто новое, некую тайную суть бытия. А оказывается, библейский апокалипсис — это не про то, как небесные огни и молнии испепеляют дворцы. И если я терпеливо подожду здесь, на черных берегах реки Кеннебек, в городе, который всю жизнь выглядел разрушенным и заброшенным, то, возможно, очень скоро из груд старья, превратившегося в храм, из таинственной глубины, явится лицо их Бога, открытое всем. И что тогда?